Глава 2. В истекающем 1894 году в чтениях Московского общества истории древности России напечатаны две челобитные со сказками, поданные в 1643 году царю Михаилу Феодоровичу турскими полонейниками, калужским стрельцом Иваном Семеновым Мошкиным и московским посадским человеком Якимом Васильевичем Быковым. Редакция большой и самой влиятельной теперь петербургской газеты заинтересовалась этим документом и воспроизвела сказку с полным доверием ко всему, что там сказано. Она прямо назвала сказку Мошкина и Быкова достоверным источником, который обстоятельно рисует быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей. Думается, что если бы газета знала, какими людьми и с какими целями составлялись такие челобитные со сказками, то она, наверное, предпочла бы просто перепечатать сказку как любопытный образчик этого рода письменности и не стала бы заверять достоверность этого источника, явная лживость которого до того очевидна, что, несмотря на давность событий и отдаленность места описанных происшествий, а также на полное отсутствие проверочных сведений, лживость сказки все-таки легко доказать из нее же самой, что мы сейчас же и попробуем сделать. Главным сюжетом сказки, приведенной в чтении общества истории и древностей, служит отважный побег некоего Мушкина вместе с 280 русских полонянников, томившихся более 7 лет на турецкой каторге. Побег был устроен из Царьграда по заранее обдуманному плану с судна каторги, которое принадлежало Апты-паше Марьеву. На судне, по словам Мошкина, было 250 турок и 280 русских невольников. Значит, почти на каждого русского невольника приходилось по одному турку. Пропорция ужасная для устройства побега, но тем занимательнее, как это сделается. Мошкин под Азовом украл у турок 40 фунтов пороху и спрятал их у себя на каторге, где их содержали так слабо и доверчиво, что они никому не попались с своей кражей. Мошкин решился взорвать каторгу в море и, когда произойдет взрыв, уйти с судна со всеми своими товарищами, 280 русскими полонянниками. С этой целью один раз ночью Мошкин пробрался в капитанскую каюту, захватив с собою весь украденный пуд пороха и заложил весь этот заряд целиком около того места, где спал Апты-паша, и подстроил под порох горящую головню. Порох вспыхнул, и произошел взрыв, и 20 турок побросало в море. Ну и сам Мошкин обгорел по пояс. Паша, однако, остался невредим, так как он спал на упокойном месте, и, проснувшись, поднял тревогу. Мошкин учал ему говорить спорно, а потом бросился на Пашу и проколол ему брюхо. Началась схватка, после которой 210 турок были побиты, а 40 живых закованы в железо. А из русских 20 ранены и один убит. Сам Мошкин был ранен стрелой в голову, правую руку и саблею в голову и брюхо. После победы русские под предводительством Мошкина пошли на судне. Идучи Средиземным морем, они побывали в 7 землях и в Россию вернулись через Рим, Венецию, Вену и Варшаву. Они приставали и высаживались во многих городах и везде обращали на себя внимание и зависть иностранцев. Везде королевские ближние люди перезывали их в свои земли на службу и многие гроши давали. Такие богатые делали им предложения, каких они знали, что в родной земле им ожидать себе невозможно. Но они все не соблазнялись и плыли. И заболтавшись по морю, попали в испанский город Мессину, где испанский генерал увидел Мошкина и стал предлагать ему по 20 рублей в месяц, а всем прочим давал гроши и платья, и жалования. Но Мошкин и все другие русские люди не польстились на выгодные предложения чужих правительств и не подумали остаться в Европе. Воздержались они от этого соблазна, помня Бога, православную веру, свою русскую природу и государеву милость.